Когда дьяк запел канон, больной немного забылся, потом проснулся и начал говорить, как будто видя видение. «Великая Христова мученица Екатерина, пора царствовать! Так, госпожа, царствовать!» Очнувшись, совершенно взял образ великомученицы Екатерины, приложился к нему и к мощам той же святой, которые принесли ему тогда. Подозвал к себе боярина Михаила Семеновича Воронцова, поцеловался с ним и простил его. Долго еще он лежал после того. Духовник подошел, хотел дать ему причастие, но он сказал: «Видишь сам, что лежу болен, а в своем разуме. Но когда станет душа от тела разлучаться, тогда мне дай дары. Смотри же рассудительно, не пропусти времени». Потом, подождавши еще немного, подозвал к себе брата Юрия и сказал ему: «Помнишь, брат, как отца нашего великого князя Ивана не стало на другой день Дмитрова дни, в понедельник? Немощь его томила день и ночь. И мне, брат, также смертный час, и конец приближается». Подождавший еще немного, подозвал Даниила митрополита, владыку Коломенского Васиана, братьев, бояр, и сказал: «Видите сами, что я изнемог и к концу приблизился, а желание мое давно было постричься. Постригите меня». Митрополит и боярин Михаил Юрьевич хвалили это желание, но другое говорили князь Андрей Иванович, Михаила Семенович Воронцов и Шигона. «Князь Великий Владимир Киевский умер не в Чернецах, а не сподобился ли праведного покоя? И иные великие князья не в Чернецах приставились, а не с праведными ли обрели покой? И был между ними спор большой». Великий князь подозвал к себе митрополита и сказал ему: «Исповедал я тебе, отец, всю свою тайну, что хочу монашество. Чего так долежать? Сподоби меня, облещись в монашеский чин, постриги меня». Потом, еще немного подождав, сказал: «Так ли мне, господин митрополит, лежать?» Начал креститься и говорить: «Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже!» Говорил также из икосов, слова выбирая. Конец его приближался, язык стал отниматься, но умирающий все просил пострижения, брал простыню и целовал ее. Правая рука уже не могла подниматься. Боярин Михаил Юрьевич поднимал ее ему, и Василий не переставал творить на лице крестное знамение, смотря вверх направо на образ Богородицы, висевший перед ним на стене. Тогда Даниил митрополит послал старца Мисаила, велел принесть монашеское платье в комнату. Отрицание же великий князь исповедал митрополиту еще в то время, когда приобщался в воскресенье. Тогда еще сказал: «Если не дадут меня постричь, то на мертвого положите монашеское платье, потому что это давнее мое желание». Когда старец Мисаил пришел с платьем, то больной уже приближался к концу. Митрополит, взявший епитрахиль, подал через великого князя троицкому игумену Иосафу. Но князь Андрей Иванович и боярин Воронцов стали и тут противиться пострижению. Тогда митрополит сказал князю: «Не будь на тебе нашего благословения ни в сей век, ни в будущий. Хорош сосуд серебряный, а лучше позолоченный». Великий князь отходил. Спешили совершить пострижение. близ умирающего стоял Шигона, который потом рассказывал, как дух вышел из него в виде тонкого облака. Так скончался великий князь Василий в монашестве в Варлаам 3 декабря 1533 года, с середы на четверг, в 12 час ночи. Поднялся плач и рыдание, неутешное во всех людях. Митрополиты и бояре унимали людей от плача, но голосов их было не слыхать. Великая княгиня еще не знала о кончине мужа, потому-то бояре унимали людей от громкого плача, чтобы не было слышно в хоромах у Елены. Митрополит, отведший братьев великого князя Юрия и Андрея в переднюю избу, взял с них присягу служить великому князю Ивану Васильевичу всея Руси и его матери, великой княгине Елене, жить в своих уделах, стоять в правде, на чем целовали крест великому князю Василию, а государство под великим князем Иваном не хотеть и людей от него не отзывать, против недругов, латинство и бусурменство стоять прямо, сообща заодно. Взята была также присяга с бояр, боярских детей и княжат. Исполнивши это дело, митрополит с удельными князьями и боярами отправился к великой княгине утешать ее. Но Елена, увидав их, упала замертво и часа с два лежала без чувств. У тела Васильева оставались в это время игумен Троицкий Иоасаф и старец Мисаил Сукин. Монахи Иосифова монастыря одевали покойника по иноческому образу, положили под него постель черную, тафтянную, принесли из чудового монастыря одр и положили на него тело. Когда великий князь приставился, то дьяки его крестовые с протопопом начали служить за утренню, часы, каноны, как было при живом. По совершении этих служб пущен был народ прощаться. Боярские дети, княжата, гости и всякие люди, и был плач большой между всеми. Утром, на другой день, в четверг, митрополит велел звонить в большой колокол. Бояре велели выкопать для покойного могилу подле отца и привезли гроб каменный. Когда все было готово, монахи Троицкие и Иосифовские вынесли на головах тело при пении «Святый Боже». Когда снесли на площадь, то вопль народный заглушил звон колоколов. Великую княгиню Елену вынесли в санях на себе дети боярские. Подле нее шли двое князей шуйских, Иван и Василий, боярин Воронцов, князь Михаил Глинский и боярыня княгиня Мстиславская. Старую духовную грамоту великий князь сжег, как мы видели. Она была написана еще до развода с первой женою. Новая, предсмертная, также не дошла до нас. Дошел только договор Василия с братом Юрием, написанный совершенно в старых формах, точно так же, как был написан договор между ними еще при жизни отца Иоанна III. Юрий по-прежнему обязался держать племянника Иоанна старшим братом и господином. Из приведенного рассказа о кончине Василия ясно можно усмотреть, однако, недоверчивость, которую питал великий князь к брату Юрию и которая объясняется просьбою Еганова и взаимно объясняет ее. Гораздо дружественнее были отношения великого князя к другому брату Андрею. Это могло зависеть как от характера Андрея, так преимущественно и от того, что он был младший, и при жизни Юрия не мог и не имел выгоды предпринимать что-нибудь против великого князя и его сына, следовательно, не мог возбуждать такой подозрительности, как старший Юрий, которому труднее было отказаться от недавних прав дяди пред племянниками. Мы знаем о неприятных столкновениях великого князя с братьями Юрием, Дмитрием, Семеном, но не знаем ничего о неприятностях с Андреем. Правление Василия обыкновенно называют продолжением правления Иоаннова. Отзыв справедливый в том смысле, в каком правление Иоанна можно назвать продолжением правления князей предшествовавших. Издавна одно предание, одни стремления и цели передавались друг другу всеми князьями московскими и даже вообще всеми князьями Северной Руси. Мало того, что эти князья имели одинакие цели, они употребляли обыкновенно одинакие средства для их достижения. Отсюда все эти князья поразительно похожи друг на друга, сливаются в один образ, являются для историка как один человек. Действительно ли было так? Действительно ли все они были так похожи друг на друга? Ничто не мешает нам предполагать основного родового сходства в их характерах. Кроме кровной передачи на образование одинаких характеров, имело могущественное влияние самая одинаковость положения, одинаковость среды, в которой все они обращались, под впечатлениями которой они вырастали и укреплялись. Для каждого из них с самого нежного возраста выдвигались на первый план одни и те же, немногие, но важные предметы, на которых сосредоточивалось всеобщее внимание, о которых все говорило и при обращении с которыми издавна употреблялись одинакие приемы. В этих приемах заключалась единственная наука для молодых – мудрость дедов и отцов, переходившая по завещанию. Мы замечаем, что родовое сходство резко выражается в членах тех фамилий, которые сознают важность своего общественного положения, стараются сохранить эту важность, имеют известные, определенные нравственные и политические взгляды и начала, по которым стараются постоянно действовать. Итак, во всех князьях московских могло быть общее родовое сходство в характерах, хотя, с другой стороны, мы не имеем права отрицать и различия. При одинаковости общих взглядов и стремлений один князь мог при этих стремлениях обнаружить более смысла и решительности, другой – менее. Но по характеру наших источников исторических мы не имеем достаточно средств подметить эти различия и определить характеры главных действующих лиц, правителей, ибо в памятниках редко исторические лица представляются мыслящими, чувствующими, говорящими перед нами, одним словом, живыми людьми. Сами эти лица действуют большую частью молча, а другие люди, к ним близкие, знавшие их хорошо, ничего нам об них не говорят. Признавая все важное значение деятельности Иоанна III, мы, однако, не сочли себя вправе резко отделять эту деятельность от деятельности предков Иоанновых, уменьшать в пользу одного князя заслуги целого ряда предшествовавших князей. В XVIII веке, при первых попытках обработки отечественной истории, легко было увлечься некоторыми громкими явлениями и смешать следствие с причиной, отсюда понятно – почему в XVIII веке могло образоваться мнение, что Иоанн III соединил до него раздробленную Россию в одно целое и свергнул татарское иго. Но мы, зная, что соединение Северо-Восточной Руси началось с усиления Москвы, то есть с Иоанна Калиты, или вернее с брата его Юрия Даниловича, и почти кончилось при Василии Темном, ибо при нем было последнее княжеское междоусобие, зная, что Иоанну III потому было так легко подчинить себе Новгород, что последний не мог получить помощи ни от одного уже князя Северо-Восточной Руси, зная все это, мы не можем уже сказать, что соединение раздробленной России есть дело Иоанна III. Зная, что Дмитрий Донской разбил Мамая и принужден был заплатить тяжелую дань Тахтамышу, зная в то же время, что Иоанн III не разбивал Ахмата, по смерти которого, однако, татары с Волги не приходили к Москве за данью, мы необходимо должны заключить о внутреннем постепенном ослаблении татар. Должны заключить, что Дмитрий Донской имел дело хотя с потрясенным, но еще довольно сильным телом, а Иоанн III имел дело с одной уже тенью. Событие остается по-прежнему на своем месте. Зависимость от татар вполне прекратилась действительно в княжении Иоанна III. Но мы не можем уже смешивать следствие с причиной. Мы видим, что обширные размеры, в которых является деятельность Иоанна III, суть следствия деятельности его предшественников, что основания величия России были положены прежде Иоанна, но что за последним остается важная заслуга – умение продолжать дело предшественников при новых условиях. Не возвышая значение Иоанна III в ущерб значению предшественников его, мы не считаем себя также вправе возвышать или уменьшать значение Василия Иоанновича относительно значения отца его. Видим одно предание и один характер. Все согласны, что Василий не был так счастлив, как Иоанн. Это, разумеется, не может отнять достоинства у сына, ибо чем больше препятствий, тем выше заслуга. Как господствующие черты характера замечаем в Василии необыкновенное постоянство, твердость в достижении раз предположенной цели, терпение, с каким он истощал все средства при достижении цели, важность которой он признал. Это видно в войнах казанских, постоянстве усилия для владения Смоленском, постоянстве искания союза крымского и турецкого. Верность раз принятым началом видна особенно в том, что как ни дорожил он приязнью крымского хана, однако ни за что не соглашался обязываться срочную посылкой определенной суммы денег в Крым, ибо это имело бы вид дани. Что же касается до ближайшего знакомства с характером Василия, то для этого мы имеем только один памятник, к сожалению. Этот драгоценный памятник, изображающий нам Василия как живого человека, есть изображение Василия умирающего, изображение его предсмертных дней, которое мы привели во всей подробности. Само собой разумеется, что поведение человека в последние дни его жизни, и именно при сознании, что это последние дни, как то было с Василием, не может дать нам вполне верного понятия о прежнем поведении человека. Но мы должны воспользоваться тем, что у нас есть.